стужей. Слушал стих родников и выспрашивал ветер, а для чего я таков существую на свете? А я бывал красив, я бывал влюблен, молод, полон сил, в рыцари посвящен, но терзала всегда одна мысль, меня не отпускала. Тянет